Глава 16. Кофе с коньяком. Новый день начался с напоминания Розе о том, что ее отец ждет чудо-средства от спины. Собственно, никаким другим лекарство, сваренное наугад, быть не могло, исключительно чудесным. И помочь больному оно могло только если случится чудо. Звезды лягут правильно, ветер подует с востока, а кукушка запоет на западе. Иными словами, идти здесь надо к гадалке, а не к целителю, чтобы она по кофейной гуще поставила диагноз, а потом из этой же гущи и лекарство приготовила. Других идей у меня не имелось. По-хорошему, стоило отправить Брайана к тому же Дарреллу на осмотр. Однокурсник вряд ли бы отказался помочь, особенно в свете оказываемой ему услуги с моей стороны. Но это означает признать, что я не справилась. Нет, придется что-то придумать, а для начала хотя бы помощницу расспросить, как проявляются боли у ее отца. Ответы Розе мне не сильно помогли. Боли проявляются болями, а спасает пекаря пояс из собачьей шерсти. Не густо. Чувствую, советоваться с Дарреллом все-таки придется. В человеческих лекарствах я не сильна. А без диагноза так и подавно. Зато с животными я чувствовала себя комфортно, поэтому во время приема всегда отвлекалась от лишних мыслей и с удовольствием возилась с пациентами. Они не задавали неудобные вопросы, не проявляли ненужного внимания. Точнее, они проявляли внимание, порой еще какое, но я всегда знала, что за их интересом ничего эдакого не кроется. Вот и сейчас маленький пушистый комок величиной с женскую ладонь, насыщенного серебристого окраса, смотрел на меня огромными глазищами. Очередная химера, у которой имелись крохотные лапки, скрытые под длинной густой шерстью, коротенький хвостик, а также все остальные необходимые для жизни конечности и органы. Это очень важный момент, и я его проверила в первую очередь. Особи без чего-либо встречались с завидной регулярностью. С химерами все было сложно. Порой после нескольких преобразований от изначального животного не оставалось ни следа, ни намека на то, из кого оно создано. Например, с данной особью я не могла понять, это увеличенный в размерах хомяк или уменьшенная собака, или кошка, кто его разберет. Химер создавали особые маги из числа темных, преобразователей материи. Живую материю они также преобразовывали, но если эксперименты на людях находились под строжайшим запретом, то на животных отрывались по полной программе. Вот и получались совершенно новые существа, порой не похожие ни на один вид или имеющие признаки сразу нескольких. Чаще всего будущие хозяева диковинных питомцев сами заказывали, что бы они хотели в итоге получить. Иногда маг импровизировал и создавал нечто на свой вкус. Встречались и свободные создания, которых мастера делали сами, а потом выставляли на аукцион. Стоимость некоторых равнялась стоимости моего дома, но это были уже сверхсложные и совершенно невероятные образцы магического искусства. Я, по правде, такие опыты не очень-то жаловала. Во-первых, количество отбракованных животных, которые получились не слишком удачно, удручающе велико, а уж у начинающих магов и подавно. Во-вторых, даже внешне здоровые химеры иногда сталкивались с интересными проблемами, как то отсутствие или нарушение строения жизненно важных органов. Например, почти пропавшего, сократившего до пары метров кишечника у крупного преобразованного волка. Такое я видела собственными глазами и долго думала, имел ли создававший его маг хоть малейшее представление о физиологии? Наверное, нет. Да и результат сложных скрещиваний и экспериментов зачастую оказывался настолько тщедушным и больным, что первый год хозяева только и делали, что выхаживали питомца. И вот очередное творение магической мысли сидело у меня на столе и смотрело на меня. Я смотрела на него и не понимала, почему оно не ест. А если ест, то еда долго не задерживается, а сразу выходит тем же путем наружу. Магическое сканирование не выявило никаких отклонений, так что мы смотрели друг на друга и делали каждый свои выводы. Я поняла, что если так случится, что совесть моя атрофируется, пойду делать химер. Заработок там всяко выше, чем мой. Работенка не пыльная, а главное, никакой ответственности. Хотели пушистый комок? Вот вам пушистый комок. Живой? Живой. А что не жрет, да не беда, так даже экономнее. О чем думала химера, я не знала. Она со мной делиться не спешила, только периодически издавала жалобные звуки урчащего желудка. Созданию было 2 дня от роду. Отсчет возраста начинается с их новой жизни, а покушать оно так и не смогло. «Приветик, дорогуш!» — раздалось над ухом, а я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Зачем подкрадываешься?» — прорычала я так, что химера отодвинулась от потенциального хищника на пару шагов. «Да кто подкрадывается? Это ты ничего не слышишь. Как обычно, ушла с головой в работу», — недовольно ответил Майк. И снова ненакрашенная. «Я не крашусь. Кто меня оценит, он?» — я ткнула пальцем в пушистика. Химера решила, что это такая игра, и чуть за палец меня не цапнула. Натренированная годами реакция мой указательный перст спасла. «У тебя там клиентов полный коридор», — возмутился друг. «И униформу посимпатичнее надо подобрать. В тюрьме робу и то красивее выдают. И расцветка интересная, в полосочку». «Ты в полосочку зачем пришел? Позлить меня решил? Ведь знает, что я терпеть не могу, когда кто-то отвлекает от работы». А рубашка под светлым майковским костюмом действительно была вертикальную полоску. Вообще, друг классно выглядел. Я на его фоне всегда смотрелась бледненько. Как вспомню, сколько девчонок по нему сохло, причем абсолютно безнадежно. «Решил заглянуть, узнать, как у тебя дела. Заодно на ужин пригласить. Матушка решила завтра в честь моего приезда званый вечер организовать. Я, как мог, поумерил ее пыл, но ты сама знаешь мою маму». Маму Майка я знала. А еще она знала меня и не оставляла надежду поженить нас, несмотря ни на что, или даже вопреки всему, например, нашему желанию. «Знаешь, пожалуй, хватит с меня походов в гости. Я тут один раз сходила, думала, съеденная булочка меня доконает». «Да ладно, не верю, чтобы взрослая женщина пала жертвой какой-то булочки. Рыба моя, ты забыла состав желудочного сока? Он переварит и не такое». «При чем тут состав?» Осенившая мысль не дала закончить фразу. Желудок у химеры имелся, а вот вырабатывал ли он все положенные ему вещества? Разумеется, нет. «Так вот в чем дело», — пробормотала я. «Майк, да ты гений! Теперь надо помочь желудку вырабатывать необходимую для пищеварения секрецию, для чего специальные лекарства придуманы, и вопрос решен». «Раз я такой молодец, то ты мне должна, дорогуша», — поймал меня на слове Майк. «Придешь завтра к нам на ужин». «Вот еще, у меня завтра выходной, и на него уже четкие планы намечены». «Какая же ты вредина», — обиделся друг. «И что в тебе только лорд тайны нашел?» «Лорд нашел во мне целителя для животных, целителя для людей, специалиста по снятию проклятий. По-моему, немало, как думаешь?» «Оу, не знал, что у тебя столько талантов. Последний прям-таки удивляет. Ты же никогда не тянулась к темной магии». «Я и не тянулась, она сама ко мне пришла, вместе с раненым и проклятым лордом. В любом случае, я тебя жду». Как человек, примчавшийся почти через полмира, прошедший 4 портала, я имею моральное право требовать присутствия лучшей подруги на ужине, не так ли? Ладно, я подумаю. В чем-то Майк прав. Не стоит так категорически отказываться. Особенно в свете того, что я намерена ему рассказать. Ты не мог бы дождаться, пока у меня закончится рабочий день? Дао не единственная моя трудность. Мелкая неприятность, передразнил меня товарищ. Дождусь, конечно, куда я денусь? Я же никогда не пренебрегал нашей дружбой. Ой, вот только не надо. Но Майк с гордым видом вышел из кабинета. Когда через час с небольшим я освободилась, друг сидел на кухне и листал последний каталог мехов, который я заказала для обновления и пополнения своего арсенала. Знаешь, дорогуша, во времена учебы я никогда не понимала этого твоего увлечения работами мехов. Громоздкие, неуклюжие, а еще дорогие. И ведь ты все равно их покупала на последние деньги. Помню, я усмехнулась. Ты меня всегда ругал, когда я притаскивала очередной меховский инструмент. Некоторые из них оказались совершенно бесполезны, а какими-то я пользуюсь до сих пор. Так вот, я начинаю думать, что ты была не так уж и не права, рыба моя. За десятилетия они существенно продвинулись. Ты только глянь на эти очки. Внешне почти как твои. Зато свойства просто невероятные. Визуальное магическое сканирование организма без применения заклинаний, без прикосновений, не ощущается пациентом. Для магических животных, кстати, самое то, продолжал восхищаться друг. Неужели мехи до такого дошли? Нет, целители они, конечно, не заменят, но штука полезная, не находишь? Нахожу. А ведь интересная вещица. Если надеть их и зайти кое-кому в булочную, чтобы как следует разглядеть спину, то, кажется, у меня есть план. Надо туда Майка отправить. Самой разглядывать Брайана как-то неудобно, да и цель визита придется придумывать. А Майк Аллен человек незнакомый, из обычного покупателя сойдет. Решено, очки покупаю, применением всегда найду. Я собираюсь к мехам завтра наведаться, пойдешь со мной? Постараюсь, если матушка не имеет на меня других видов. Едва сбежал сегодня от нее, пожаловался друг. Может, мне у тебя пожить? Или змей оккупировал спальню насовсем? «Ты можешь попробовать составить ему конкуренцию», — предложила я другу, представив картину. Невысокий и худой Майк однозначно весил меньше Дау. «С некоторых пор я опасаюсь твоего Василиска. Я лучше с тобой за твою кровать попробую конкурировать. Только попробуй». «Что, дорогуша, боишься проиграть?» — с азартом спросил друг. «И когда он уже повзрослеет?» «Боюсь прибить тебя ненароком». «Давай, покажи, как ты это сделаешь». «Ты помнишь Даррела Вольса?» Резкая смена темы подействовала. Майк, готовый начать спарринг прямо здесь и сейчас, на секунду опешил, но почти сразу собрался. На лице отразилась напряженная работа мозга, на решение задачи ему понадобилась почти минута. «Вроде мы с ним учились, да? Он из классических целителей. Страшный, как драконья чума, а еще заикался. Чего это ты вдруг о нем вспомнила?» «Садись и слушай внимательно», — кивком указала я на соседний стул. К концу рассказа, включавшего в себя историю о грабителях клиник и лекарстве для богатых магов, а также о самом Вольсе, серьезно изменившемся за последние годы, Майк находился под впечатлением, и это мягко сказать. «Пожалуйста, скажи, что ты отказалась и послала этого Вольса куда подальше», — взмолился друг. «Нет», — разрушила я все надежды Майка, чувствуя при этом какое-то мстительное удовольствие. Я решила, что соглашусь на его предложение. В начале нашей дружбы игрой на нервах увлекался исключительно Майк Аллен. А к выпуску я как поменялась с ним местами, так до сих пор и продолжаю изводить лучшего друга. «Драконья чума, Линда!» — завыл Майк. «Во что ты ввязалась?» «Нет, во что, понятно!» — не дал мне вставить слово «друг», но зачем? Внятного ответа на данный вопрос у меня не имелось. Савьер попросил помочь. «И ты согласилась? Вы вообще в каких отношениях? Он тебе кто, чтобы просить о таких одолжениях?» «Ну, мы знакомы немного». «И что?» «Да тупому понятно, что дело нечистое. Особенно, когда в нем замешан парень типа Вольса». Майк, всегда плохо контролировавший эмоции, разве что волосы на себе не рвал. Чтобы хоть как-то успокоиться, друг встал и начал наматывать круги по кухне, не отличавшиеся особыми размерами. Так что все углы и стулья, попавшиеся на пути, он пересчитал, но даже внимания не обратил на наметившиеся ушибы. «Даррел не производит впечатления негодяя», — попробовала я как-то успокоить Майка. «Это он о проклятии Ксавьера не знает. О таком я решила не рассказывать». «Негодяи редко производят плохое впечатление. Все, кого я знал, с виду очаровашки, запомни это, дорогуша. Майк все-таки сел на стул, поставив его спинкой вперед. «Сама посуди», — чуть спокойнее продолжил друг. Его всю жизнь все гнобили. Был он этаким неудачником, двух слов без заикания не выговаривающим. «Как считаешь, у него есть повод для ненависти?» «Видал я таких озлобленных уродов, мнящих себя несправедливо обиженными. Да они на что угодно пойдут, лишь бы отомстить». «За что Вольсу мне мстить? Я с ним и не общалась особо». «А если я общалась, то не запомнила. Но конспекты он списывать точно не просил». «Не общалась она. Это отличный повод для обиды, чтоб ты знала. И мстить можно не только тебе. Откуда ты знаешь, что они там затевают?» «Вот и узнаю», — решительно заявила я. «Майк, ты же взрослый мужчина. А как был истеричкой, так и остался. Такие дела творятся, как оставаться в стороне?» «Отлично, я еще и истеричка. Спасибо, рыба моя. Я тут переживаю за нее, а она...» Майк показательно отвернулся, развернув стул в другую сторону. «Ладно, ладно, успокойся». Я встала и обняла друга за плечи, на что он обиженно дернулся, но вырываться не стал. «Мне нужно, чтобы ты мыслил конструктивно». «Как можно конструктивно мыслить, когда лучшая подруга влезла непонятно куда? Ты ведь еще не дала согласия Вольсу? Откажись, пока не поздно. Лорд — тайный боевой маг. У него работа такая, он ее сам выбрал. А ты обычный целитель. Вот и занимайся своим делом, не лезь в дела тайной стражи». Слова Майка, безусловно, правильные. На мгновение поколебали мою уверенность в принятом решении. Друг прав и рационален. И я, вообще-то, тоже. Только сейчас не получается остаться в стороне. Просто вся эта история слишком сильно меня зацепила. Я подумаю, конечно, но я уже обещала Ксавьеру. Умом я понимала, что отказаться не поздно, но также понимала, что забрать свои слова назад не смогу. «А он тебе что-нибудь обещал?» — едко спросил Майк. «Может, жениться по окончании расследования?» «Предлагал», — не стал увиливать я. «Только я уже отказалась». Майк застонал и принялся биться головой о спинку стула. Устав наблюдать за страданиями лучшего друга, я пошла и поставила чайник. Где-то у меня хранился успокаивающий сбор. Чувствую, лишним не будет. Чая оказалось недостаточно, чтобы более-менее привести Майка Аллена в чувство. Тут и коньяк бы не помог. Ничего, он всегда такой вспыльчивый, но отходчивый. Завтра придет с дельными мыслями, а пока ему нужно остыть и прийти в себя. Майк тоже знал особенности своего характера, поэтому, выпив одним махом кружку успокоительного чая, поднялся и побрел к выходу. Мне его даже жаль стало. «Дорогуш, мне бы очень не хотелось, чтобы ты куда-то влезла», — задержался у двери Майк. «Но еще меньше мне хочется, чтобы ты влезла одна. Так что можешь на меня рассчитывать. Скажи нашему бывшему однокурснику, что я сплю и вижу, как ассистирую ему в его исследовании. Всю жизнь мечтал». «Спасибо», — я обняла друга и чмокнула в щеку. Он только вяло отмахнулся, силы, а вместе с ним и эмоции у Майка закончились. «И пусть этот лорд только попробует потом на тебе не жениться. Зря я, что ли, на такие жертвы иду?» «Он никому не рассказал о Дао. Уже заодно это я благодарна Ксавьеру». «Ерунда. Может, Дао и не реликтовый никакой. Есть у меня одна мыслишка, я ее потом обдумаю. Вполне возможно, мы тут зря панику наводим». «Если ты это докажешь, то можешь передавать своей маме, что я согласна на ее предложение выйти за тебя замуж». Совсем расчувствовалась я. «Чур меня, отцепись, ненормальная!» Майк с неподдельным ужасом вырвался и отпрыгнул подальше. «И смотри, при матушке моей такое не ляпни». «А ведь я со всей душой и от чистого сердца уже вдогонку лучшему другу крикнула я». Майк быстрым шагом направлялся к мостовой, чтобы поймать экипаж и быстрее доехать до дома. Дело, конечно, не только в моем щедром предложении, но и в зарядившем дожде, усиливающемся с каждой минутой. Надеюсь, к завтрашнему дню распогодится, а то обидно в долгожданный выходной шлепать по лужам под дождем. Поскольку готовиться к приему мне не нужно, то спокойно и без спешки я проверила свою живность, накормила, напоила и спать уложила. А Церю перед этим еще и во дворе выгулила. Огненный зверь также сырость не любил и особого желания гулять не изъявил, быстро попросившись обратно в тепло и сухость. Когда я сама ложилась спать, ливень разошелся настолько, что удары капель по черепичной крыше слились в один сплошной гул. Наверное, именно поэтому я в полудреме сначала не узнала звонок в дверь, приняв его за изменившуюся песню непогоды. На осознание, что это мой дверной звонок, а не шум дождя, понадобилось пара минут, за которые посетителя не думал уходить. Окончательно проснувшись, я скинула одеяло, влезла в халат и тапки и побежала вниз. Самое нехорошее предчувствие подтвердилось, стоило взглянуть в глазок. За дверью стоял Ксавьер Дагье в длинном темном плаще. От странного чувства дежавю внутри все заледенело. Негнущимися пальцами я открыла замок и впустила мужчину. К счастью, на этот раз с лорда текла обычная вода, щедро залившая прихожую. Без слов Ксавьер достал из-под плаща Тори и поставил на пол. Химера отряхнулась и отпрыгнула в сторону. Обычно спокойная, она вела себя слишком дерганно. В ее эмоциях отчетливо проскальзывал страх и что-то еще слишком глубокое и странное. Ксавьер, не отводя взгляд от химеры, позвала позднего гостя я. «Что происходит? Почему вы принесли ко мне Тори?» Лорд тайны молчал. «Ксавьер! Ксавьер, что произошло? И где сам мистер Пауль? Да ответьте же хоть что-нибудь!» «Мэстера больше нет, Линда. Мы опоздали». В голове зашумело, и пол под ногами качнулся в сторону. Только мужские руки, крепко обнявшие за плечи, не позволили упасть. Очень холодные руки. «Пойдемте на кухню», — отстраняясь, попросила я. Слабость отступила, а шум в голове остался. Как-то отстраненно я поставила чайник и насыпала прямо в кружку заварки. Все казалось нереальным. Ксавьер же молча сидел и смотрел на свои пальцы, сцепленные в замок на столе. Молчание стало слишком тяжелым, практически невыносимым. «Расскажите». Мужчина поднял на меня какой-то мутный, расфокусированный взгляд, но кивнул. Правда, рассказывать не спешил. Я успела вскипятить чайник и разлить воду по чашкам, прежде чем Ксавьер заговорил. «Мы рано утром выехали в особняк Местера. Я и несколько людей, ведущих дело о краже лекарств, и все равно опоздали. Проклятийник умер буквально за пару часов до нашего приезда». «Его убили в его же доме?» «Убили? Нет, все сложнее». Лорд обхватил чашку, согревая руки и отпивая маленькими глоточками. Как же он устал за сегодня. Он не проснулся, умер во сне. Сердце остановилось. Его нашел слуга, удивившись, почему хозяин до сих пор не встал. Мастер имел обыкновение просыпаться с петухами. Мы приехали в 8, тело даже остыть не успело. То есть это была естественная смерть? В голове плохо укладывалось. Пауль всегда отлично выглядел и уверенно следил за своим здоровьем. Очень похоже, но нет. Его убили. И сделали это невероятно искусно. «Настолько, что мне самому страшно, что за люди играют против нас». Ксавьер покачал головой и допил чай. «А ничего покрепче у вас нет?» «Было, сейчас посмотрю». Я открыла дверцы буфета, где у меня чего только не стояло. Подарки от благодарных хозяев вылеченных животных. Что еще дарить целителю, как не алкоголь и конфеты? Иногда я жалела о таком устоявшемся стереотипе. «Конфетами не наешься». Лично я бы предпочла окорок, сыр, колбасу, но их почему-то не дарили. Так что конфеты, за малым исключением, я потом передаривала. Оставшиеся сейчас пошли на закуску к коньяку. Ждать бокалы гость не стал, налил себе янтарный напиток прямо в чашку, взметнувшиеся чинки его нисколько не смутили. А мой чай стоял почти нетронутый, так что я, решив последовать примеру Ксавьера, протянула ему чашку, куда лорд щедро плеснул коньяка. И без того согревающий напиток превратился в горячительный и огненным шаром упал в желудок. «Как можно убить на расстоянии?» — а О таком я никогда не слышала. Когда я подхватил проклятие, Пауль почувствовал, что его ловушка сработала. Вы сами мне это рассказывали. Здесь такая же система. Он дал кому-то клятву, а клятва оказалась чем-то вроде маячка. Как только он попытался заговорить, держатель клятвы узнал об этом и активировал заложенный импульс смерти. Между Паулем и его нанимателем была связь, по которой импульс и прошел. От коньяка стало чуточку легче. Тяжесть постепенно скатывалась с плеч, мозги заработали на удивление четко. Никогда не слышала, что такое возможно. Клятва, оставляющая такой простор для убийцы. Неужели мастер ничего не понял, когда ее приносил? Она ведь явно должна отличаться от стандартной. Линда, я скажу честно. К Савьеру коньяк тоже помог. Во всяком случае, выглядел он не таким подавленным. И уверенно налил себе снова. Я о таком только в справочниках читал, и то в тех, которые в открытом доступе не найдешь. Лично сталкиваюсь впервые, как и мои эксперты. Собственно, приехавшие бы на вызов слуг целители ничего необычного не обнаружили. Да, остановка сердца. Ну что ж, случается. Пауль не так уж молод, плюс род деятельности накладывает отпечаток. Темная магия часто губительно влияет на своих носителей. Никто бы ничего и не заподозрил. А вы бы смогли снять такую клятву? Сомневаюсь. Если бы и попытался, то его бы мгновенно убили. Мы так и так не смогли бы спасти мастера. Единственное, скорее всего, я бы перехватил связь и нашел бы человека на другом конце. Но и здесь я только предполагаю, как там оно на деле, трудно сказать. Мне стало чуточку легче от слов лорда, хотя все равно я теперь буду долго мучиться мыслью, смогли бы спасти Пауля, приди я к нему раньше и расскажи все к Савьеру сразу. Озираясь и без остановки шевеля круглыми пушистыми ушами, на кухню зашла Химера и остановилась, не решаясь пройти дальше. «Тори, иди сюда!» Я встала и открыла холодильный ларь. «Наверное, ты голодная, да?» Животное, почувствовав запах еды, осмелело и подошло ко мне. На еду она накинулась сразу. Наверное, за всей суматохой ее сегодня не покормили. А судя по тому, как она переключилась на воду, стоило мне наполнить миску, напоить тоже забыли. «Вы сможете оставить ее у себя?» Ксавьер с явной неохотой отставил бутылку. «Смогу, куда же я денусь?» — я погладила Химеру. «Это самое малое, что я могу сделать для мастера — позаботиться о его любимице». «Прощание с мастером Паулем состоится завтра в центральном храме ушедших богов. Придете?» «Приду». «В храмах я не была, надо подумать, наверное, с того момента, как сбежала из дома». В детстве поход в храм являлся обязательным ритуалом. Не знаю, насколько чтили ушедших богов родители, тогда я об этом не задумывалась. Сейчас же считаю, что празднества в храмах, которые мы всей семьей посещали, приравнивались к званым вечерам, благотворительным мероприятиям и прочим светским вечеринкам. К походам в храмы готовились также, шили платья, на каждый праздник разные, выбирали аксессуары, общались со строго оговоренным кругом людей, садились в определенном порядке. И каждый раз отец готовил меня, предупреждая, чтобы я вела себя тихо, не крутила головой, не болтала ногами, сидя на скамье, внимательно следила за церемонией. Но как следить за унылой театральной постановкой по жизнеописанию одного из богов, его свершениях и благих поступках и прочем? С возрастом я только сильнее разочаровалась в храмах. Виною были, конечно, не здания, а служители в них. Простой люд почитал их за наместников ушедших богов, их посланников и преемников. Я же, обладая пусть и небольшим, но выраженным даром эмпатии, прекрасно понимала, откуда берется то участие и понимание людей, их горести и проблем. А, собственно, Майк также читал всех, как открытую книгу, да вот только удовольствия ему это доставляло мало. Именно поэтому он и предпочитает изучать животных вдали от крупных городов и цивилизаций. И вот теперь мне вновь предстоит зайти в храм тех, кто давно покинул наш мир, бросив его на произвол судьбы. Говорят, во время эпидемии драконьей чумы люди истово взывали к богам, надеясь, что те услышат и вернутся. Доходило до человеческих жертвоприношений, но боги так и не откликнулись на отчаянный зов. В храмах, конечно, рассказывают иную версию, что именно ушедшие боги, придя и вновь объединившись, уничтожили заразу, выкосившую добрую треть населения мира. Но я знала, что заслуги богов в том не было. Чуму победили целители и, как ни странно, главные переносчики — драконы. Они выжгли основные очаги болезни, уничтожив целые города. В хрониках пишут, что и сами больные ящеры бросались в огонь полыхающих домов, чтобы унести с собой чуму и спасти здоровых сородичей, и боги тут совершенно ни при чем. Я сегодня много думал и пришел к выводу, что ни о каком вашем участии в расследовании не может быть и речи. Также направлю в клинику охрану хотя бы на месяц. За это время преступники должны себя проявить, раз считают, что Пауль чего-то сболтнул. В голосе Ксавьера прорезались неожиданно резкие командные ноты. Наверняка именно таким тоном он отдает приказы своим подчиненным, да только я не сотрудник тайной стражи. Я уже приняла решение и не собираюсь его менять, встала в позу я. К тому же не думаю, что магия дошла до того, чтобы вычислить, с кем в последний раз общался человек. Магия не дошла, а люди дойдут ногами и спросят услуг, почти каждый из которых видел очень приметную женщину в брючном костюме и с короткой стрижкой, приехавшую к местеру на ужин. Как быстро вас вычислят, если еще не вычислили? Ксавьер, мне кажется, вы нагнетаете. Нисколько. Охрана прибудет завтра, я уже распорядился. Этой ночью я останусь у вас. Придется Дао снова потесниться. От такой наглости я на несколько секунд лишилась дара речи. Лорд же взял чашку и молча направился к мойке, совершенно естественно начав мыть посуду, будто каждый божий день пьет коньяк заваркой на моей кухне. Так, вдох, выдох и спокойствие. Я покосилась на недопитый чай, считаю, лишним не будет. Чай с коньяком помог вернуть душевное равновесие. Даже жаль, что коньяка там меньше, чем чая, нужно на досуге поэкспериментировать с пропорциями. Ксавьер, я категорически против, когда мною командуют. Сочувствую. Я не собираюсь оставлять вас на ночь. И не надо меня оставлять, я сам останусь. Нет, коньяка в чае однозначно было слишком мало. Вы переходите границы. Даже не начинал. Лорд поставил вымытую чашку и оперся о столешницу. Ксавьер, пожалуйста, покиньте мой дом по-хорошему, а завтра мы обсудим дальнейшие действия. Заодно подумаю, как преподнести ситуацию Майку. Если друг имеет намерение меня поддержать, то должен знать, куда он влезет. Ксавьер, вы меня слышали? Лорд по-прежнему стоял спиной ко мне. Странно, раньше за ним такой невежливости не замечалось. Но не успела я ничего больше подумать, как мужчина медленно, но верно осел на пол. Такого поворота я не ожидала, поэтому не успела ничего сделать, плюс реакция замедлилась от выпитого алкоголя, да и просто не верилось, что он это всерьез. Симулирует, поди. Что только не придумает, лишь бы сделать по-своему, наглец. «Ксавьер, вставайте, хватит разлеживаться», — позвала мужчину я. Реакции ноль. Тори осторожно подошла и обнюхала лорда. Тот снова не пошевелился. «Что за...»